Глава 45. Ева. Следуем в дом. Выстраиваемся в шеренгу, разглядываем подарок. «Старый!» – подмечает брат. «Старинный!» – поправляет его бабуля. «Одно и то же!» – цедит разочарованно Андрей. «Вовсе нет!» – подаю голос. Осматриваю красивую, явно очень дорогую вещь. «XIX век!» – осматриваю благоговейно восточный широкий диван с мягкими подушками. «На нем, как на печи, можно валяться!» — хохочет брат, падая на диван, стоящий целое состояние. Бабуля закатывает глаза и бледнеет. «Андрей, встань немедленно! Этот диван для красоты!» Вцепляюсь в руку брата, тащу его накачанную тушу на себя. «Больно надо!» — поднимается, бросает на нас обиженный взгляд. «Я же не Потемкин возлежать на нем. Мне по вкусу французская мода 18 века». Кушетки, канапе и лежащие на них пышные красавицы. Я так понимаю, что красавица – это главный пунктик в определении лучшего дивана. Издеваюсь над Андрюшей. Угадала. Хватает меня за руки, кружит по комнате. В дверь звонят. Долго, нагло. Я никого не жду. Отвечаю на бабулин взгляд. Андрей, открой, приказывает внуку. А мы тем временем перемещаемся на террасу, где уже накрыт стол. Очуметь, бабуля заранее знала, что приедет дед. «Здравствуйте!» Слышу за спиной голос, который не перепутаю ни с чьим. Медленно поворачиваюсь. Рыжая стоит в дверном проеме, за ней Андрюша. «И вам не хворать, Софушка!» Как можно ласковее приветствую жену деда Захара. Так понимаю, она тут по его душу. «Вот ты где!» Софочка обращается к мужу и шаркает огромными мужскими тапочками в его направлении. Андрюша за ней. Веселые посиделки, однако, намечаются. Думаю я, усаживаясь за стол. Смотрю на реакцию бабули. Ноль. Кроме дедка, дарящего дорогостоящие диваны, ее никто не интересует. «Ариш, поиграй со своим выводком в комнате». Прошу дочь забрать животных, не дающих разговаривать и вымаливающих ежеминутно еду со стола. «Малявка, стой! У меня для тебя подарок!» Софа вскакивает с места, убегает. Возвращается с клеткой, в которой нагло восседает на жердочке голубой волнистый попугай с белыми крыльями и в черную волнистую полоску. «Роза, бабуся!» — кричит пернатый во всю глотку. Вхожу в шок. Бабуля делает вид, что не слышит. Дедуля гневно опаляет молодую жену предостерегающим взглядом. «Роза старая!» – орет попугай. «Мама дорогая! Аришенька, доченька, забери подарок и смотри, чтобы твои котята не съели его. Сама думаю, какая хорошая идея. Андрей, помоги Арине увести всех». Сама не хочу сходить со своего места и оставлять Софью наедине с бабулей. Не дай бог беда случится. Софой. Делаем вид, что ничего не произошло. Усиленно пьем чай с лимонным пирогом, собственноручно испеченным бабулей. «Вот ты мне скажи, что такое диван?» У деда Захара горят глаза, как у мальчишки. «Мебель?» — хмыкаю я. «Нет, это центр зоны комфорта в доме. Излюбленное место, к которому мы постоянно возвращаемся. Для одного человека диван – роскошь, для второго – удобство». «Так-то верно говорите». Пытаюсь поддержать странный диалог. Не привыкла общаться с мужчинами на тему мебели. «Когда-то люди сидели на мраморе и бронзе, покрытыми шкурами, а теперь нам подавай мягчайшую кожу, чтобы заднице было комфортно». «На коже мягче пятой точки». Отвечаю, радуясь, что не живу в античности, иначе сладко бы не показалось сидеть на жестком диване. Экзекуция, одним словом. Теперь понятно, почему римляне так много пили вина, чтобы скрасить посиделки на жестком. «Тебе какие формы нравятся?» Дед заглядывает мне в глаза. «Футуристические, честно признаюсь я. Учту. Так-то я на подарок не напрашивалась, но если подарит, отказываться не стану. Надо же хоть какую-то выгоду получить от бабулиного жениха и компенсацию за уязвленное самолюбие». «Диван?» – говорит дед с придыханием. «Берем элементы дивана, соединяем между собой, как заблагорассудится. Можем установить спинку под любым углом или совсем опустить, сделать подлокотники или превратить диван в любое ложе. Диван – возможность. На нем можно сидеть чинно, лежать вольготно или свернуться в эмбрион. А ткани для диванов – это песня. «Мама дорогая, он говорит о диванах, как о женщинах». Перевожу взгляд на бабулю. Слушает мужчину с замиранием сердца. В ее глазах замерло поколение. В ее глазах замерло поклонение ораторскому таланту избранника. Молюсь, лишь бы чего плохого не случилось. Нельзя и так волноваться в ее-то годы. Тем более здесь Софья. «А мне нравится алый диван. Губы Сальвадора Дали, повторяющие форму губ, скандально известны в 30-е годы в Америке звезды Мэй Уэст», вставляет в разговор свои 3 копейки Андрюша. «Но если бы я был дизайнером, то взял бы за образец ваши губы». Смотрит в упор на чужую рыжую жену. И смотрит не как на человека, а как на женщину. Софочка глядит на него открыто и вызывающе. «Андрюша, какие высокие познания в искусстве!» — фыркую я. Но брат не обращает внимания на мои выпады. Гляжу я на Софу и брата и прихожу в шок. Как же они похожи! 2 сапога одной пары. Надень им короны на головы, они бы все тут посносили ими. Господи, лишь бы они это не почувствовали, иначе нас ждет большая беда. Поздно. Андрейка не сводит с рыжей озорной глаз. И она такая-сякая флиртует с ним. Правильно говорят, что рыжие ведьмы. Околдовала она сначала деда, теперь моего бесхребетного братца. Да и игрался. И в голове стоит забористый мат. Как же так, не уберегли братца? Одного спасли, гляжу на Захарку, второго потеряли. Тяжело вздыхаю. Софья едва сдерживается, чтобы не начать скандал. Кажется, единственный барьер – это чрезмерное внимание к ней со стороны Андрея. Но молодая женщина закипает, когда в комнату вбегает запыхавшаяся Аришка с клеткой. «Мамуля, смотри, какая сногсшибательная дрессировщица! Кеша, скажи, Софа – ведьма!» Дочь гипнотизирует птицу, заглядывая ей в черные глазки кнопочки. «Софа – ведьма!» – повторяет птица. Звуки нечеткие, видимо, времени на тренировку было выделено мало, но в целом все понятно. «Няшная птичка!» – дочь хвалит волнистого попугая и убегает прочь. В комнате виснет мертвая тишина. «С меня достаточно! Я на такое не подписывалась, когда выходила за тебя. Развод и девичья фамилия, еще наследство поровну. Я тебя за измену засужу!» – рычит Софочка, закатывая глазки. «Ух ты!» Брат глядит на Софью с поклонением. «Ну, мужики, они прямо кайф испытывают, когда женщина их прикладывает щекой к полу и ввинчивает шпильку в их эго. Садома за одним словом. Захар, мне надо все или ничего. Я такая, какая есть!» Театрально произносит пышногрудая с тонкой талией, обтянутой оранжевой тканью облегающего платья. «Ага!» «Вредная рыжая ведьма, переигрываешь!» Дед осуждающе смотрит на жену. Его презрительный взгляд скользит по ее женственной фигуре. «Развод! Развод! Развод!» «Вот как!» – визжит Софа. «Хорошо подумал! Не стыдно тебе будет предъявлять старушку в обществе? Какие-то претензии к моему возрасту? Дискриминация?» «Фиглярка! Финтиш!» – орет Софка на бабулю. «Ух, а мы знаем умные слова, однако. Слабо тебе сказать «плутовка двуличная»? Нет же, надо устроить показательное выступление». «Так-то я приличная», — сообщает всем бабушка, будто кто-то из присутствующих сомневался в ней. «А ты-то чего усмехаешься?» Рыжая гневно толкает меня в бок. «Поиграла с парнем, бросила, как только у него появился близнец? Второй больше понравился?» Сижу ошарашенная. У Даниила брат объявился. Вот хохма-то. Жили-жили, не тужили, наследство поровну делили. А тут нате вам еще одного наследничка. Распишитесь за получение. Финальный аккорд. Ба-бам! Даниил не знал о брате? Бормочу я. Нет! — шипит совка. «Никто не знал. Любушка наша, тихушница, никому не рассказала. Тайны мадридского двора, мать их за ногу! Боже мой!» «Непорядок. Я обвиняла Князева в том, чего он не совершал. Нужно бежать к нему на задних лапках, просить прощения». «Ну и семейка! Ведьма старая присвоила себе чужого мужика, молодая не смогла узнать среди двух близнецов своего мужчину. Бррр!» — не унимается рыжая гостья. «Послать бы тебя на три веселые буквы, но нельзя. Я воспитанная леди», — бурчу в ответ, поднимаясь с места. «Убирайся, милочка, домой, тебе здесь не место», — командую, подталкивая Софу к дверям. «А ну, брысь!» — металлический голос Андрея врезается мне в уши. «Кто против королевы, тот против меня!» С ужасом гляжу, как брат берет под руку рыжую и уводит ее от нас. «Что творится-то? Не знаю, что здесь происходит и знать не хочу. Дед Захар, Даниил сейчас дома?» «На работе, милая, в офисе». «Спасибо!» — выбегаю из комнаты, по дороге залетаю к дочери, играющей с попугаем. «Ариш, я скоро вернусь!» «Ради всех святых, не учи ты его плохим словам!» «Конечно, мамочка!» Глядит на меня чистыми наивными глазками. «Ясно, понятно! Уже научила!»